Дом Оскара Мартинеса находится в типичном спальном районе. Вы стучитесь в дверь, вам открывает мужчина средних лет в идеально выглаженной рубашке. «Оскар Мартинес, мы расследуем исчезновение Анны Льюис. В день пропажи, по словам матери, Анна должна была посетить занятия у вас. Расскажите, как прошла ваша встреча?» «Да, она была у меня. Анна пришла вовремя, к 18:00. Мы, как обычно, начали занятия. Правда, она снова была готова, неважно. В последнее время она совсем скатилась по моему предмету. Девочку будто подменили. Примерно в середине занятия она начала что-то искать у себя в карманах и сумке. Я уточнил, в чем дело, но она не дала внятного ответа, только попросила отпустить ее на 10 минут пораньше. Я не стал возражать, так как Анна оставшееся время все равно думала явно не о математике. Около 18:50 она подскочила со стула и выбежала из моего дома. Видимо, забыла что-то или потеряла, я не знаю. Я думаю, что должен отдать вам этот рисунок. Возможно, это важно. Как-то раз я отобрал у девочки его прямо на уроке. Она рисовала вместо того, чтобы решать задачи. Я тогда разозлился, поставил ей двойку. Все забывал вернуть». «Кто-то может подтвердить ваши слова? Чем вы занимались после занятия?» «Да, конечно. Моя жена. Она была на кухне и готовила ужин, когда я занимался с мисс Льюис. После урока мы поели и провели вечер вместе с детьми. Не представляю, что бы я делал на месте родителей, если бы мои мальчики не вернулись домой. Надеюсь, с Анной все в порядке». В комнату вошла Мари Мартинес, жена Оскара. Вы беседуете с ней. Она подтверждает алиби мужа и говорит о том, что никогда не видела ученицу такой взволнованной, как в тот момент, когда она выбегала с занятий. Вы прощаетесь с семьей Мартинесов и уходите.